Инвесторы против бизнесменов. Кому лучше живется? В душе я предприниматель. Очень люблю бизнесменов и прекрасно понимаю, что на них держится все современное общество. Но больше не хочу быть в этой касте. Почему? В книгах-мотивашках нас призывают ничего не бояться и действовать. С обложки смотрит человек с пластиковой улыбкой, призывает к приключениям. От этого захватывает дух, неопределенность, турбулентность, адреналин, и вот ты ныряешь в новое предприятие. Но реальность немного другая. Я часто встречаюсь с бизнесменами. Обычно передо мной сидит человек, который выглядит откровенно плохо. Мешки под глазами, лишний вес, блуждающий взгляд, постоянные звонки. Сам я был таким же. В разговоре слышу знакомые слова. НДС, налоговая, кассовый разрыв, задержка зарплаты, поиск людей, продажи. Инвестору они вообще не знакомы. Сегодня предприниматель — дойная корова. К нему тянутся все. Власти, чиновники, бюджетники, работники. Он всем должен. А рядом — каста инвесторов. Я смотрю на нее и понимаю, что ее придумали сильные мира сего, исключительно для себя. Преимущества очевидны. Защита активов. Сравните варианты защиты общества с ограниченной ответственностью и эшелонированную оборону семейных трастов. Я был шокирован, когда познакомился с этим инструментом. Эта модель может защитить нас не только от кредиторов, но и от властей, жен, любовниц, наследников и даже от собственной глупости. Мобильность. Попробуйте перенести автомойку. Не получится. Вы вросли корнями. У инвестора актив — это строка в Excel или цифра в приложении. Одно нажатие, и все перемещено. Конкуренция. В бизнесе обычно кровавая бойня. В инвестициях вы чаще конкурируете сами с собой. Коршуны. Кто может положить глаз на активы? Силовики, бандиты, чиновники, проверяющие службы, кредиторы. Инвестору в основном приходится защищаться от друзей и самого себя. Налоги. Возьмем РФ. Бизнесмен платит НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество, социальные взносы. У инвестора только НДФЛ и налоги с дивидендов, купонов и процентов по вкладам. Даже после ввода прогрессивной шкалы у инвесторов мягкий режим — 13-15%. Плюс есть легальные способы не платить вообще годами. На Западе этих лазеек еще больше. Партнеры. Алкоголизм, любовницы в учредителях, инфантилизм. Чего я только не насмотрелся. У инвестора только он и табличка в Excel. Люди. Много людей. Постоянные встречи. Коллеги, сотрудники, клиенты, посредники. Нескончаемый поток. Путь инвестора — это счастье для интроверта. Персонал. Бездельники, понторезы, бунтари. У инвестора либо никого, либо минимальный штат. Здоровье. Стресс и перегрузки приводят к обострению всех опасных заболеваний. Потом приходится бегать по психотерапевтам и реабилитационным клиникам. При правильном подходе инвестор может сохранить здоровье до старости. Страхи. Посадят, отожмут. Классические бизнес-фобии. Активы же инвестора почти невозможно отжать полностью. Разные юрисдикции, разные бенефициары, разные инструменты защиты. Потеря всего маловероятна. Нельзя остановиться. Бизнесмен — пример вечного двигателя. У него просто нет возможности ничего не делать. Инвестор может в течение года даже не подходить к терминалу. Перечислять можно еще долго. Так почему же люди продолжают идти в предпринимательство? Потому что это самый быстрый способ накопить капитал. Бизнесмены подсаживаются на это. Я сам на этом сидел. Похоже, что без промежуточной стадии не обойтись, вам придется побыть в шкуре предпринимателя. Но нужно помнить, что это лишь ступенька. Не задерживайтесь на ней до конца жизни. Закрыли базовые потребности? Накопили деньги на старость? Оглянитесь по сторонам. Мир — это не только бизнес и работа.